была очень печальна. Я глаз с нее не сводил. Я слышал, как она, уйдя после обеда в нашу комнату, сказала Параше, с которой опять начала ласково разговаривать, что она ничего не могла есть, потому что обедали на том самом столе, на котором лежало тело покойного батюшки. Меня так поразили эти слова, что я сам почувствовал какое-то отвращение к кушаньям, которые ел. Мне даже сделалось тошно. Вечером гости уехали, потому что в доме негде было поместиться. На другой день мы собирались и укладывались, а на третий рано поутру уехали. Прощание было продолжительное, обнимались, целовались и плакали, особенно бабушка, которая не один раз говорила моему отцу: «Ради бога, Алеша, выходи поскорее в отставку, переезжай в деревню. Где мне управлять мужским хозяйством? Мое дело вдовье и старушечье. Я плоха, а Танюша человек молодой, да мы и не смыслим. Ведь все держало спокойником, а теперь нас с Танюшей никто и слушать не станет. Все разъедутся по своим местам, мы останемся одни. Дело наше женское, ну что мы станем делать?» Отец обещал исполнить ее волю.